nossa para o time de hoje. Все засранцы на хлебники жрут и пьют и воду меньше. Надо не считаю тевники, чуть не руб уходит в месть. Люська дура заневестила, никакого с ней слада, а у папеньки-то шестеро. Обо всех подумать надо, и того купить, и всего купить, на копеечки того всего дупить, а сырков к чайку или ливерной, тут двугривенной, там двугривенной, а где ж их взять? Люськи, дурочки, все хахоньки, все малина ей калина, а Никитушка-то махоньки, чуть не накрик от калита, подтянул папане помощи и с улыбкой незавидной попросил папане помощи, в кассе помощи взаимной, чтобы того купить и всего купить, а на копеечки того всего купить. А сырков, чайку или ливерной, тут двугривенной, там двугривенной, а где ж их взять? Попросил папаня слезной, ждет решенья, нет покоя. Совещание шло серьезное, и решение такое, подмахнуло б тебе касса, но каждый рубль догнать Америку, посему тебе отказано. Но сочувствуем по елику, надо же того купить и всего купить, а на копеечки того всего дупить, а сырков к чайку или ливерной, тут двугривенной, там двугривенной, а где ж их взять? Вот он запил, как залеченный, два раза бил морду Люськи, а в субботу поздно вечером он повесился на люстре. Ой, не надо скорой помощи, нам бы медленную помощь. Скорый врач обрезал помощи и сказал, что помер в полночь, помер смертью незаметную, огорчение не вызвал, лишь записку предсмертную положил на телевизор, что, мол, хотел он и того купить, и всего купить, а на копеечки того всего дупить. А сырков, чайку или ливерной, тут двугривенной, там двугривенной, а где ж их взять? В понедельник дело было к вечеру, голова болела прямо адово, заявляюсь я в гараж к диспетчеру, говорю, что мне уехать надобно. Говорю, давай путевку выпиши, чтоб куда подали, да посеверней. Ты меня не нюхай, я не выпивши. Это я с ним. Я гулял на свадьбе в воскресенье, тыкал вилкой винегрет, закусывал, только я не пил за счастье Ксенина. Я вообще не пил, а так присутствовал. Я не шкалика и не полшкалика, а сидел, жевал горбушку черного, все глядел на Ксенькина очкарика, как он строил из себя ученого. А я, может, сам из семинарии, может, шестерюга я по случаю, Вижу, даже гости закимарили. Даже Ксенька вижу туча тучию. Но он поет, как хору всеночной. Все про иксы, игреки да синусы. А костюмчика взглянуть-то не на что. Винт пошив фасончик на колыкуси. И живет-то он не в дубнятом нам, а в ней каком-то под Каширью. Врет, что он там шеф над автоматною, электронной счетною машиною. Дескать, он прикажет ей помножь-ка мне 25/9 с одной сотою. И сидит потом, болтает ножками, сам сочкует, она работает. Она работает без ропота, огоньки на пульте обтекаем, мам. Ну а нам-то среди роботов. Нам что делать, людям непрекаянным? А в общем, стыл, как замороженный. А потом меня, как штольт, подняла. Встал, сказал, за счастье новорожденной. Может, кто не понял, Ксенька поняла. И ушел я, не было 12. Хлопнул дверью, празднуйте, соколики. И в какой-то вроде бы прострации я дошел до станции Сокольники. В автомат пятак засунул молча я, будто бы в копилку на часовинку. Но он залязгал, сука волчья, и порвал штаны мне снизу доверху. Дальше я не помню, дальше кончики. Плакал я и бил его ботинками. Шухера свистели в колокольчики. Граждане смеялись над картинкою. Так давай, папаш, будь союзником. До суда поезжу дни последние. Ох, обрыдла мне вся эта музыка. Это автоматное столетие. Лагерная песня называется «Все не вовремя», посвящается Шаламову. Ах ты, стучи, я тебе Бог простит, а начальнички тебе лег срок скостят. За кой сейчас, небось, карастель свистит, а у нас на тайше те ветра свистят, а месть май уже, а все снега белый, а вертухаевый на снегу следы, а что пол нормы тьфу от полбеды, а что песню спела полторы беды, а над окой летят гуси лебеди, а за окой свистит карастель, а тут по наледи курвы нелюди, да вокзака ведут на расстрел. А первый зака он в Севастополе, он там черт чумной херсонес копал, он копал чумак, что ни попади, и на полный срок в лагеря попал, и женой его, и сынка его, и старуху мать, чтоб молчала, блядь, чтобы знали все, что закаянно нашу родину с-под низа копать. А в Крыму теплыня, в море селеди, и медали небось подоспел, а тут по наледи корвы нелюди, да ух, зыка ведут на расстрел. А второй языка, и это лично я без мами жил и без папи жил, а моя б жизнь была преотличная. Да я в шухере сто кора пришим, а мне сперва вышка, а я в раскаянии, а уж в лагере корешею навал, и на кой я пестре легкий каяний. Чумаку подпел интернационала, в караулке пью с рафинадом чай, а Вера Туха идет весь сомлел, а ему скучно чай и несподручный чай, на свободу вести на расстрел, ему скучно чай и несподручный чай, на свободу вести на расстрел. Песня называется «А то и станется, что подкинется, будут волосы все распатланы, общежитие да гостиница, вот дворцы твои Клеопатровы, сядь, не бойся, выпьем водочки, чай живая не покойница, коньячок четырком тоже колется». Гитарист пошел тренди-брендиви, саксофон хрипит, как удавленный. Все, что думалось, стало бреднями, обманул Христос новоявленный. Пой, гитара, нам про страдания, про глаза нам пой, про пальцы, будто есть страна постаралия, будто мы с тобой постаральцы, под столом нарежем сальца, и плевать на всех на тутших, булычок, прости, кусается, никаких не хватит суточных. Расскажи ж ты мне, белка белая, чем ты глупая, озабочена, что ты делала, где ты бегала, отчего в глазах червоточина, туфли лодочки на полуточи, чья на креслице юбка черная, наш роман с тобой до полуночи, сука здешняя, коридорная, влипнешь в данной ситуации и пыли потом, как конница, мне к 7, тебе к 12, очень рад был познакомиться, до свидания, до свидания, будьте счастливы и так далее, а хотелось нам, чтоб страдания, а хотелось, чтоб постаралия, но видно здорово, мы усталые, а танкет у нас в кляксах пальцы, мы живем в стране постоялии, и до гроба мы постояльцы. Песня называется «Право на отдых». Первоща я взял 08, взял халвы, пару рижского и керченскую сельдь, и отправился я в белые столбы на братан да на псих поглядеть. Ах, у психов жизнь, так бы жила любой, а хочешь спать, ложись, а хочешь песни пой. Предоставленная вроде литера, кому от Сталина, кому от Гитлера. А братан уже встречает проходной, он меня за опоздание корит, говорит, давай скорее по одной. Тихий час сейчас у психов говорит, Шизофреники вяжут веники, а параноики рисуют нолики, а которые просто нервные, беспокойным сном спят, наверное. А как приняли по первой первача, так братан прямо бросил в тоску. Говорит, что он зарежет главврача, что он, сука, не пустил его в Москву. А ему же в Москву не за песнями, а ему и пробить надо пенсию. У него в Москве есть законная, и еще одна есть знакомая. Мы пивком переложили, съели сельдь, закусили это дело косхолой. А братан говорит мне: Сень, а сель, ты побудь тут за меня денек-другой. И по выходке, и по роже мы завсегда с тобой были схожими. Тебе ж нет в Москве дох продыха, поживи здесь, как в доме отдыха. Тут братан снимает тапки и халат, он мне волосы легонько ворошит, а халат на мне, ну, прямо в аккурат, прям вроде на меня халат пошит. А братан в пиджак дай к поезду, а я булавочка и деньги к поясу. Иду себе на виду у всех, а и вправду мне отдохнуть не грех. Тишина на белом свете, тишина. Я иду и размышляю не спеша, то ли стать мне президентом США, то ли взять, да я кончить ВПШ. Ах, у птихого жить, так бы жила любой, а хочет спать, ложись, хочешь песни пой. Предоставлена нам вроде лидера, кому от Сталина, кому от Гитлера. Тракция. Он не то чтобы достиг, он подлез. Он им в гуме пылесос сыпалась. Она его подлец, ты подлец, и как раз у них годичный баланс, а на дворе все дождь, все снег, то дождь, то снег, то плач, то смех, и чей с собой, того казна, а кто в любовь, а кто в козла. Пользуйтесь услугами Аэрофлота, экономьте время и тра-ля-ля. В общежитии замок на двери, ну, шибай то пивком, то подком, а тварь она кричит, отвори. Тут его и цап-царап на портком, а на дворе все дождь, все снег. Сперва чуть-чуть, а после сверх. А кто во Львов, а кто в Казань, а кто в любовь, а кто в козла. Покупайте завтра рыбные палочки, вкусно и питательно, и тра-ля-ля. В аккурат уже не первый сигнал, он ей в чай и на мешайнем бутал. А им к празднику давали сига по совет. Я не как-нибудь там, а на дворе все дождь, все снег, все тот же смех. Все тот же смех. И не беда, что все тот же смех. А вот беда. Все тот же век. Граждане, подписку на газеты и журналы оформляйте вовремя и тра-ля-ля. Песня из пьесы «Будни и праздники». По стеклу машины перед глазами шофера бегают дворники направо, налево, направо, налево, направо, налево. Не летят к нам птицы с теплого юга, улетают птицы на теплый юг. Почему-то надо бояться юза, но никто не знает, что значит юз. Ах, никто не знает, что значит юз. Значит, юз, юз, юз. Телефон молчит мой, а это скверно. Я-то понимаю, что дело в том, ты теперь под зонтиком ходишь, наверное. А под зонтиком трудно ходить вдвоем. Ах, под зонтиком трудно ходить вдвоем. Ходить вдвоем, вдвоем. И под медленным дождиком мокнет муза. И у дождика странно соленый вкус. Может, муза тоже боится юза, но не знает, что это значит юз. Ах, не знает муза, что значит юз. Значит юз. Юс, юс, юс, юс. По стеклу машины перед глазами шофера бегают дворники направо, налево, направо, налево, направо, налево. Песня называется «Сто тысяч почему». Спрашивает мальчик, почему? Спрашивает мальчик, почему? 200 раз и 300 почему? Тучка набегает на чело, а папаша режет ветчину. А папаша режет ветчину. Он сопит и режет ветчину, и не отвечает ничего. Снова замаячили были боль, снова рвутся мальчики в пыль, в бой. Вы их не пугайте, не осаживайте, спрашивайте, мальчики, спрашивайте, спрашивайте, мальчики. Спрашивайте, спрашивайте, спрашивайте, спрашивайте, как и почему, спрашивайте, как и почему.

а ты дослушай, Бог, говорит Бах. Ты дослушай. А у бляди соседки гулянка в соку, девки воют, хихикают, хахали. Я пол-литра открою, нарежу сырку, дам жене валидолу на сахаре, и по первой налью, и налью по второй, и сырку, и колбаски покушаю. Не о том, что я самый геройский герой, передачу охотно послушаю и трофейную трубку свою запалю, посмеюсь над мычащею бабкою и еще раз налью, и еще раз налью, и к соседке схожу за добавкою. Он снимает камзол, он сдирает парик. Дети шепчутся в детской, вернулся старик. Что ж ему за 40 немалый срок? Синева, как пыль на его губах. И доброй ночи, Бах, говорит Бог. Доброй ночи, Бог, говорит Бах, доброй ночи. Значит, эта песня, она, собственно, не совсем самостоятельная песня, она будет входить как лейтмотив в цикл песен, которые я хочу написать о Януше Корчике. Ну, судьба его, в общем, известна, но не так широко. Это был замечательный педагог, замечательный писатель в Польше, который возглавлял дом сирот. Когда дом сирот перевели в гетто, то ему предложили немцы остаться, но он ушел вместе с домом сирот в гетто. И когда дом сирот вызвали на прогрузиться в эшелоны, то это было поразительным зрелищем. Значит, они шли маршем по четверо, под барабанный бой, с развернутым знаменем. А знамя у них было зеленое, поскольку зеленый цвет детства, с золотым клевером. Впереди шел Корчак, который нес на руках безногую девочку Ганку, свою любимицу. А за ним строем шли грузиться в эшелон дети. И вот говорят, что даже полицаи не могли удержаться от слез и взяли на караул. И просто вот так вот, так сказать, под этот строй взятых на караул прошли дети в эшелон. И можно... В эшелон, который шел в Треблинку, и где они все на следующий день погибли в газовой камере во главе с Корчиком. Вот эта песенка, которая будет как лейтмотив всей этой цикла песен, их будет шесть. Как лейтмотив песенка безногой девочки Ганки. Я кораблик клеила из цветной бумаги, из коры и клевера, с клевера на флаге. Он зеленый, розовый, он в смолистых каплях, клеверный, березовый, славный мой кораблик. А когда забуликают ручейки весенние дальнею дорогою, синевой морской поплывет кораблик мой к острову спасения, где ни войн, ни выстрела, солнце и покой. Поплывет кораблик мой

дозоры и там, и тут, не все меня ждут на западе, но только напрасно ждут. Я выбираю свободу, но не из боя в бой. Я выбираю свободу, быть просто самим собой. И это моя свобода, нужны ли слова ясней? И это моя забота, как мне поладить с ней. Но слаще, чем ваши байки, мне гордость моей беды. Свобода казенной пайки, свобода глотка воды. Я выбираю свободу и пью с ней нынче на ты. Я выбираю свободу на Рильска и в Оркуты, где вновь огородной тяпкой над всходами пляшет кнут, где пулею или тряпкой однажды мне рот заткнут. Но славно звенит дорога, не каждый приют как храм, а пуля весит немного, не больше, чем 8 грамм. Я выбираю свободу, пускай груба и ряба, а вы валяете по капле, выдавливайте раба. По капле есть по капле, пользительное ядро. По капле это на капле, а нам подставляй ведро. А нам подавай корыто, и встанем во всей красе. Не тайно, не шито крыто, а чтоб любовались все. Я выбираю свободу, и знайте, не я один. И мне говорит свобода, что ж говорит, одевайтесь и пройдемте-ка, гражданин. Песня вторая, которая не поется, называется она «Клятва вождя». Потный мордастый еврей, шайка проходимцев и варья, всякий Иоанн и Матфей, на плиту стрекороба вранья. Сколько их посыпет раны солью, лишь бы выйти на передний край. Ладно, ладно, я не прикословлю, ты был первым. Ты начинай, встань в путь по городам и весям, чудеса и мудрости твори. Отчего ж ты, Господи, не весел? Где они, соратники твои? Бражничали, ели, гостевали, а пришла беда, и след простыл. Нет, не зря ты ночью в Гефсимане струсил и пардону запросил. Где твоих приспешников орава, смертный твой в последний час земной? И смеется над тобой варава, он бы посмеялся надо мной. Был ты прост просто-напросто предтечей, не творцом, а жертвой стихий. Ты не Божий сын, а человечий, если мог воскликнуть, не убий. Душ ловец, ты вышел на рассвете с бедной сетью из расхожих слов на исходе двух тысячелетий. Покажи, велик ли твой улов, слаб душою и умом не шибок, верил ты Богу и царю. Я не повторю твоих ошибок, ни одной из них не повторю. В мире не найдется святотатца, чтобы поднял на меня копье. Если ж я умру, что может статься? Вечным будет царствие мое. Песня третья, которая и поется, и говорится. Называется она «Подмосковная ночь». Он один, а ему не может, и уходит окно во мглу. Он считает шаги и множится, счет шагов от угла к углу. От угла до угла потерянно он шагает, как заводной. 100 постелей ему постелено, не уснуть ему ни в одной. По паркетному полу голому шах и отдых, и снова шах. Ломит голову, и противно гудит в ушах, словно кто-то струну басовую тронул пальцем и канул прочь. Что же делать ему, бессонную, в одинокую эту ночь? Вином упиться, позвать врача, но врач убийца, вино моча. Вокруг потемки спят давно друзья подонки, друзья говно. На целом свете лишь сон и снег, а он в ответе один за всех. И как будто стирая оспины, вытирает он пот со лба. Почему, почему, о Господи, так жестоко к нему судьба? То предательством, то потерею оглушает всю жизнь его. Что стоишь ты там за портьерою? Ты не бойся меня, Серго. Эту комнату неказистую пусть твое озарит лицо. Ты напой мне, Серго, грузинскую, ту, любимую мной, коцо. Ту, что деды пивали истори, отправляясь в последний путь. Пой, Серго, и забудь о выстреле, хоть на 10 минут. Забудь наполно-полно, молчи, не пой. Ты струсил подло, и пес с тобой, и пес со всеми, как волна в тлен, и все их деньги достать. Колен, повсюду злоба, везде враги, лепкома зноба, лепкома зноба, шаги, шаги. Над столицами посидевшими, ночи темень, хоть глаз кали, президенты спят с президентшами, с спят министры и короли, мир во славу гремевший маршами спит в снегу с головы до пят. Спят министры его и маршалы. Он не знал, что они не спят, что притихший сводки утренней в страхе ждут и с надеждой ждут, а ему все хужей, все муторней, сапоги почему-то жмут, неприказанный, неположенный, за окном колокольный звон. И упав на колени, Боже мой, произносит бессвязно он: молю Всевышний тебя, Творца, на помощь вышли ко мне гонца. Он все равно не стать от точи конца пути. Прости мне, отче, спаси. Песня четвертая, которая поется и называется «Разговор в вагоне-ресторане». Вечер, поезд, огоньки, дальняя дорога. Дай-ка, братец, мне трески и лодочки немного. Басана, басана, басана, басана-то, басана-то, что с вином, что без вина. Мне на сердце косовато, я седой не по годам, и с ногою высохшей. Ты слыхал про Махадан? Не слыхал, так выслушай. А случилось дело так, как-то ночью странную заявился к нам в барак кум со всей охраною. Я подумал, что конец, попрощался матерно. Малосольный огурец кум жевал внимательно. Скажет слово и поест, морда вся в апатии. Был, сказал он, говны съест славной нашей партии. Про Китай и про Лаос говорились прения, но особо встал вопрос про отца и Кения. Кум докушал огурец и закончил с внукою. Оказался наш отец не отцом, а сукою. Полный, братцы, ататуй, панихида с танцами и приказано статуй за ночь занять на станции. Ты представь, метет метель, темень стужа адская, а на нем одна шинель, грубая, солдатская. И стоит он напролом, и летит, как конница, и о сапог его кайлом, а сапог не колется. Помню, глуп я был и мал, слышал от родителя, как родитель мой ломал храм Христа Спасителя. Басана, басана, басана, черт гуляет с опером, храмы мне бы ни хрена, опиум как опиум, а это же гений всех времен, лучший друг навеки. Все стоим ревмя ревем, его храбцы языки, но тут шарах на лесопал, применить санкции. Я упал, и он упал. Завалил полстанции. Ну, скостили нам 40. Переписали в органы. Я живой еще пока. Но, как видишь, дерганное пацана, пацан, пацана, пацана-то, пацана-то, лезут поезд из окна. Бесенята, бесенята, отвяжитесь, мертвяки, к черту, ради бога. Вечер, поезд. Огоньки, дальняя дорога. И послесловие, написанное в хмелю, которое иногда говорится, иногда поется. Тот радости пустомелям, темноты своей не стыжусь, не могу я быть Птоломеем, даже в Энгельсы не гожусь. Но от вечного бегства в мыле, неустройством земным томим, вижу что-то неладно в мире, хорошо бы заняться им. Только век меня держит цепко, гасит сходу любой порыв, и от горести нет рецепта, все, что были, сданы в архив. И все-таки я, рискуя прослыть шутом, дурачком, паяцем, и ночью, и днем твержу об одном: не надо, люди, бояться. Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет: я знаю, как надо, кто скажет: идите, люди, со мной, я вас научу, как надо. И, рассыпавшись мелким бесом и поклявшись навек любви, он пройдет по земле железом и затопит ее в крови, и наврет он такие враги, и такой сочинит рассказ, что не раз тот рассказ в бараке вы помянете в горький час. Слезы крови не солонея, даровой товар, даровой, прет история солонея с иоановой головой. Земля зола и вода смола, и некуда вроде податься. Исповедимы дороги зла, но не надо, люди, бояться. Не бойтесь золы, не бойтесь хулы, не бойтесь пекла и ада, а бойтесь единственно только того, кто скажет: я знаю, как надо, кто скажет тому, кто пойдет со мной, рай на земле награда. Потолкавшись в отделе винном, подойду к друзьям-алкашам, при участии половинном побеседую по душам. Алкаши наблюдают строго, чтоб ни капли не пролилось, не встречали, смеются, Бога, ей же Богу не привелось. Пусть пивнуха не лучший случай толковать о добре и зле, но видали мы этот лучший в белых тапочках на столе. Кому сучок, кому коньячок, к начальству на кой бояться? А я все твержу им, как дурачок: не надо, братцы, бояться. И это бред, что проезда нет, нельзя в выходить без доклада, а надо бояться только того, кто скажет: я знаю, как надо. Гоните его!